Глава 5. Отход подразделений 131-й бригады из района железнодорожного вокзала и товарной станции. После 15 часов 1 января 95 года полковник Иван Савин принимает решение выводить все оставшиеся подразделения 131-й бригады и 81-го полка из занимаемого ими района. Колонна помощи, сражавшаяся в прилегающих к привокзальной площади кварталах, смогла отвлечь на себя основной огонь противника и снизить огневое давление на железнодорожный вокзал более чем на час. Начальник артиллерии бригады, полковник Евгений Сащенко, опытный офицер, по свидетельству подполковника Владимира Зряднева, настаивал на немедленном выходе из занимаемого района. Владимир Зрядний, начальник группы планирования отдела боевой подготовки 67-го армейского корпуса, подполковник. Он ему говорит: «Иван Алексеевич, нужно пользоваться этим затишьем. Нужно выходить, нужно выходить». Но командир уже слышал посредством связи о том, что идет какое-то подкрепление, идет помощь. Он говорит: «Ребята, идет помощь, идет помощь, идет помощь». Сащенко ему говорит: «Иван Алексеевич, не надейся на помощь. Сейчас плотно эту помощь где-то обложили. Она вполне возможно, что просто ведет бой сама за себя». Он дал команду в последний момент. Это уже было ближе к 16 часам. Имеющиеся еще не подбитые БМП выгнать в указанное место и перенести в первую очередь убитых, тяжело раненых, и начать выдвижение. Обороняющиеся испытывали острую нехватку боеприпасов и медикаментов. Сложилась критическая ситуация. Юрий Чмырев, заместитель командира 1-го мотострелкового батальона по воспитательной работе, капитан. И я лежал рядом с ним, с комбригом, примечание автора, возле 4-го окна. Слышал все. Подошел Коля Тупиков, врач наш, капитан. Он сказал, что у меня, путаю сколько человек, то ли 54, много раненых, сказал. Они пока еще живые, но ранения всевозможные были, начиная от легких, рука-нога, кончая грудь, живот, голова. Он говорит: у меня кончились медикаменты. А мы даже свои медицинские пакеты уже отдали. Он ходил, ребята лежали, кто здоровые, ему отдавали свои бинты. Он говорит: сейчас, через некоторое время, они будут все умирать. Помощи никакой, и к вечеру у нас осталось у бойцов по 2, по 3, по 4, ну, самое большее 6-7, у офицеров магазинов, боеприпасов, примечание автора, наведение боя. Мы поняли, что если маломальский штурм здания будет, то все, мы просто будем вынуждены драться ножами, уже может быть. И поэтому комбриг принял решение, чтобы спасти хотя бы остатки людей, уходить. Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. Калибр 10, решение принято выводить вас. Выводить вас, прием. Однако комбриг уже не мог выйти в эфир. Аккумуляторная батарея на радиостанции полностью разряжена. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. 10-й, 10-й, я 11-й, 11-й, прием! Слиток 11. 10-й, если слышишь меня, если слышишь меня, нажми 3 раза на передачу, прием! Слиток 11. 10-й, 10-й, тебя не слышу, тебя не слышу! Если меня слышишь, нажми 3 раза на передачу, прием! Слиток 11. Камин, камин, я 11-й, прием! Слиток 11. 10-й, 10-й, я 11-й, я 11-й, прием! Абонент 11. Я 11-й, прием! Абонент 11. 10-й, я 11-й, прием! Нож 38. Калибр, прием! Абонент 11. 10-й, я 11-й, прием! Слиток 11. Я 11-й, я 11-й, кто меня слышит, прием! Нож 38. Калибр 10, я нож 38, прием! Слиток 11. Калибр 10, калибр 10, ответь, прием! Слиток 11. Я 11-й, я 11-й, кто меня слышит, ответьте, прием! Абонент 11, неразборчиво. Я 11-й, прием! Слиток 11. 11-й, я 11-й, кто выходил сейчас, прием! Луч 15. Калибр 10, ответь 11-му, прием! Слиток 11. Кто это? Кто это говорит, прием? Я 11-й! Луч 15. Луч 15! Слиток 11, неразборчиво. Сиди, жди! Слиток 11. «Десятый, десятый, я одиннадцатый, ответь, прием!» «Слиток 11, камин 23, я десятый, прием!» Пуликовский перепутал позывной, примечание автора. «Слиток 11, калибр 10, я слиток 11, прием!» «Слиток 11, калибр 10, я слиток 11, прием!» «Абонент 11, 104, запроси калибра 10, прием!» «104, кого?» «Абонент 11, калибра 10, прием, запроси!» «104, калибр 10, вас вызывает слиток 11, прием!» «104, калибр 10, слиток 11, прием!» «Абонент 11, все, не надо, я сам буду запрашивать!» «104, слиток 11, прием!» «Абонент 11, я слиток 11, прием!» «Слиток 11, 10, я 11, прием!» «Абонент 11, 10, я 11, прием!» «Слиток 11, ну-ка, давай по всем запасным частотам, ищи командира!» «Абонент 11, понял!» «Слиток 11, по всем, сам перестраивайся, с первой по шестую!» «Абонент 11, понял!» «Абонент 11, всех вызывает начало, я слиток 11, кто меня слышит, прием!» «На всех частотах, понял, да? Как найдешь командира или кого-то, значит на меня соединяешь, я переговорю!» «Абонент 11, понял!» «Слиток 11, потеряли мы!» Подготовка к выходу из города. Для эвакуации раненых необходимо было найти подходящую технику. С этой целью была организована группа поиска. Офицеры собрали механиков-водителей и послали их под прикрытием автоматного огня выводить машины в безопасное место. Первым завелся танк Т-72 майкопской бригады. Заработал мотор, из выхлопного патрубка выплеснулось облако черного дыма. И почти сразу же в танк попала реактивная граната. Т-72 загорелся. Водитель заглушил двигатель и вернулся назад. Попытка завести Т-80 тоже успеха не имела. Этот танк тоже почти сразу же подбили, правда, куда с более тяжелыми последствиями. У Т-80 сдетонировал боекомплект, танковую башню весом 6 тонн, взрывом откинуло метров на 15. Краса и гордость отечественного танкостроения превратилась в дымящуюся груду металлолома. Водитель и в этот раз сумел вовремя покинуть танк. Смогли вывести только 3 БМП, правда, из них одну по дороге подбили. Две уцелевшие укрылись около здания поликлиники. Танк Т-72А номер 530, остававшийся неповрежденным в течение всего боя, вывести не удалось. Он был заблокирован поврежденной техникой. Механик-водитель танка Т-80, рядовой Халиулин, попытался вывести свою машину, однако ему эта попытка едва не стоила жизни. Халиулин завел двигатель, включил первую передачу, и в этот момент в танк попала кумулятивная граната. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. «Думаю, ну вот и все, погиб пацан, потом встречаю его, живого!» В результате попадания гранаты произошло возгорание керосина, которым, вопреки наставлениям по подготовке танка Т-80 к бою, были заправлены танки 81-го полка. Топливные баки танков Т-80 для действий в городе предписано заполнять менее пожароопасным дизельным топливом. В итоге возникший пожар уничтожил машину, однако рядовой Халиулин не пострадал. Переждав внутри некоторое время, чтобы боевики сочли его погибшим, он быстро покинул горящий танк. Перед отходом все карты, оперативные документы и журнал боевых действий были уничтожены по приказу командира бригады, полковника Ивана Савина. Порядок выхода подразделений из района вокзала был оговорен заранее. Николай Рябцев, огнеметчик 3-й мотострелковой роты, рядовой. «Сначала вынесли нас!» Раненых, примечание автора. «В зал ожидания вокзала! Замысел у наших был такой. Первая рота идет вперед прорываться. Вторая рота раненых несет. Третья рота сзади прикрывает». Организацию отхода комбриг возложил на командира 3-й мотострелковой роты, капитана Рустема Клупова, на тот момент его командира 1-го батальона. Веренным ему силам предстояло прикрывать эвакуацию раненых с тыла и флангов. Из наградного листа майора Клупова. Во второй половине дня, 01.01.95 года, после потери связи со штабом бригады, когда боеприпасы были на исходе, получил личное распоряжение от командира бригады на прорыв из окружения. Этим же приказом майору Клупову РМ была поставлена задача прикрыть отход батальона и управления бригады от преследования противника. При подготовке к отходу майор Клупов РМ лично организовал выход уцелевших боевых машин в указанное командиром бригады место, близ вокзала, и эвакуацию раненых к машинам. Сам же ушел с вокзала, наполовину уже захваченного противником, в числе последних, и огнем своей группы из трех добровольцев сдерживал противника от преследования. Подполковник Юрий Клопцов вспоминал, что для обеспечения скрытности здание вокзала забросали дымовыми шашками. Эти меры и выбор момента начала выхода из занимаемого района позволили избежать серьезных потерь в личном составе. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. «Мы добрались до недостроенного здания рядом с вокзалом, где заняли промежуточную оборону. Здесь, у бетонного забора, находилась импровизированная баррикада из железнодорожных шпал, за которой я укрылся. Рядом со мной расположился какой-то гранатометчик. Я еще подумал, откуда он взялся такой, полной силы, с целым боекомплектом. Мы открыли упреждающий огонь по пятиэтажке перед вокзалом. Гранатометчик бил из РПГ-7, а я стрелял из автомата. Боец так увлекся этим, что пускал одну гранату за другой. Я ему кричу: «Береги боеприпасы!» А он только успевает их насаживать. Я-то понимаю, что он бьет не прицельно, а лишь в направлении противника. Уже две или три стрелы осталось. Снова пытаюсь его вразумить: «Прибереги гранаты, осталось-то совсем мало, млять, пригодятся нам еще. Я ж не знал, что боевики нас упустят. Думал, за нами пойдут. Считал, что всю дорогу будем от них отбиваться, пока не выйдем из этого города. Но я прикрывал отход, пока все не отошли. Едва услышал, что меня кто-то зовет: «Денис, Денис!» Осмотрелся, в нескольких метрах от меня сидел автоматчик. Пригляделся, танкист. Я узнал его. Это был Иван Исаев, тоже тоцкий. Он еще «Р» не выговаривал. Я подобрался к нему и попросил у него патронов. Иван достал две пачки из кармана танкача и передал мне. В этот момент рядом с нами по пятиэтажке бабахнул гранатометчик. На этом мы с Иваном расстались. Позднее выяснится, что сержант И. Исаев погибнет при отходе на БМП. Его найдут спустя некоторое время, без ног. В штабе группировки «Север» никто не имел представления, что происходит в районе железнодорожного вокзала. Связь с бригадой отсутствовала. Однако предположить, что бригада попытается выйти в направлении ЦПК ИО имени Ленина, не составляло труда. Комбриг Савин знал, что в парке находятся подразделения российской армии, способные оказать помощь. То же самое предположили в штабе группировки «Север». Тем не менее, как показали последовавшие события, полковник Савин выбрал иной вариант – старый маршрут входа 131-й бригады в Грозный.